с которым он и стремился покончить с помощью резвых своих ног и быстрого языка, чтобы чего доброго вернуться оттуда с новостью, здесь позорным образом еще неизвестной, и тем самым уравнять людскую осведомленность. В данном случае его мысли в первую очередь поспешно связали происходившее с тем отдаленным местом, где находились сыновья Лии. Они из-за нестерпимого самоуправства, пространства, еще ничего не знали, и им следовало поскорее обо всем узнать. В душе Нефалим уже бежал. «Послушайте, послушайте, братья, ребята, друзья!» — затараторил он тихо и торопливо. «Мы стоим и глядим на то, что случилось, ибо мы на месте. В этот же самый час красноглазые сидят у костра в долине Шекема и говорят о чем угодно, только не о том, что Иаков им на позор вознес главу Иосифу, ибо они ничего не подозревают. И как громко не вопиет позор, позор их и наш не слышит ни звука. Но можем ли мы удовлетвориться своим преимуществом, и сказав, они далеко, значит, они глупы, ибо дальнее глупо, помириться на том? Нет. Их нужно уведомить, чтобы это было там так же, как здесь, и чтобы они не жили, как будто этого нет. Пошлите меня, пошлите меня». «Я поеду к ним и подам им весть, я освещу их темноту и заставлю их громко вскрикнуть. А вернувшись, я сообщу вам, как они закричали». С ним согласились. Красноглазых следовало уведомить. Тех это касалось, пожалуй, еще больше, чем их четырех. Нефалима отрядили в дорогу, решив сказать отцу, что быстроногий отлучился по срочному торговому делу. От нетерпения Нефалим почти не спал и оседлал осла еще до рассвета. Когда Иосиф проснулся под вселенским своим покрывалом, тот был уже далеко, и знание приближалось к дальним. Спустя 9 дней, как раз в полнолуние, они прибыли вместе с гонцом Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завуалон и стали мрачно рыскать глазами. Симеон и Левий, которых называли близнецы, хотя один был на год старше другого, взревели, по уверению Нефалима, как быки, узнав о случившемся. Об испуге Рувима. У Иосифа хватило благоразумия показаться им в новом платье не сразу же, хотя ему и очень хотелось этого. Легкое сомнение в том, что они действительно любят его настолько больше самих себя, что ничего, кроме радости при виде вознесенной его главы, не почувствует, заставило его до поры до времени спрятать покрывало и приветствовать их в своей обычной рубахе. «Привет вам, милые сыновья Лии, сильные братья», — сказал он. «Добро пожаловать к отцу, хоть некоторых из вас я поцелую». И, пробираясь между ними, он поцеловал в плечо троих или четверых, хотя они стояли как вкопанные, и не прикасались к нему. Только Рувим, в то время уже 29-летний мужчина, рослый и гружный, с могучими обмотанными ремнями икрами, в меховом набедреннике, с бритым, мясисто-мускулистым, румяным, свирепым лицом, имевшим тупой профиль и смущенно независимое выражение, с черными волосами, завитки которых ложились на низкий лоб. Только он один, не меняясь, впрочем, в лице, поднял свою тяжелую руку, почувствовав у себя на плече губы Иосифа, и легко, тайком, так сказать, провел ею по голове брата. И Иегуда, на 3 года моложе Рувима, такой же рослый, но с несколько сутулой спиной и страдальческой складкой у губ и крыльев носа, был в плаще, под которым он прятал руки. Он носил маленькую в обтяжку шапку, не скрывавшую его густых, похожих на гриву волос, таких же темно-рыжих, как его пышная клином бородка, как узкие усы, оттопырившиеся над его красными пухлыми губами. Губы эти свидетельствовали о чувственности, но тонкий, с горбинкой и все же сплюснутый внизу нос говорил о чуткой духовности, а в больших, тяжелыми веками, зеркально-выпуклых оленьих глазах таилась печаль. Иуда был уже тогда женат, как многие его родные и сводные братья. Так Рувим успел взять в жены одну из дочерей этой земли и родить с ней богу Авраама нескольких детей, например, мальчика Ханоха и мальчика Фаллу, которых Иаков порой качал на коленях. Симеон завладел уведенной в качестве военной добычи дочерью шекемского горожанина по имени Бунна. Левий женился на девушке, которая верила в Иагу и считалась внучкой Евера. Нефалим — на молодой женщине, чей род Иаков несколько искусственно возводил к Нахору, брату халдеянина, а Дан — просто на мавитянке.